Сегментарный массаж. Организм человека — единое целое, и всякое заболевание, независимо от локализации, является не местным процессом, а болезнью всего организма. Патологический процесс вызывает рефлекторные изменения в тех сегментах, которые иннервируются соответствующими сегментами спинного мозга. Такие рефлекторные изменения могут возникать в различных тканях — соединительной, мышечной, костной и других, и зонах тела. Устранение подобных рефлекторных изменений посредством специальных массажных манипуляций способствует восстановлению нормального состояния, реабилитации, улучшению состояния больного, что представляет собой дополнение к всякого рода лечению. Особенностью вегетативной рецепции является возможность проецирования ощущений, в том числе и болевых, вазомоторно-трофических, в сегменты, значительно удаленные от раздражаемого органа. В этих сегментах может развиваться гиперстезия, боль при прикосновении, гипералгезия, боль при надавливании, пальпации и в то же время потеря болевой чувствительности. Образование зон гиперстезии при заболеваниях внутренних органов расценивается как следствие иррадиации импульсов с вегетативно-рецепторных путей на соматически-рецепторные. На ранних стадиях развития организм состоит из ряда одинаковых сегментов метамеров. В последующем своем развитии каждый сегмент снабжается соответствующим спинномозговым нервом. Спинной мозг внешне приобретает сегментарное строение. Каждый спинномозговой нерв иннервирует участок кожи соответствующего сегмента – дерматома. Дерматомы представляют собой кожные зоны в виде пояса или полос, охватывающих тело от средней линии сзади до средней линии спереди. Переход на противоположную сторону наблюдается только у крестцовых дерматомов. Такая симметрия обусловлена эмбриологически. Связь сегмент спинномозговой нерв-дерматом устанавливается рано и остается неизменной. Раздражение от внутренних органов передается через симпатические, парасимпатические и диафрагмальные нервы. Зоны обозначают по тем спинномозговым сегментам, которые их иннервируют. Поэтому, соответственно, выходу нервов различают следующие сегменты спинного мозга. 7 шейных, C1, C8, 12 грудных, D1, D12, 5 поясничных, L1, L5, 5 крестцовых, S1, S5. Сегментация является лишь схемой, и смысл ее заключается в возможности организма отвечать на внешние раздражения поверхности тела человека, реакции отдельных частей тела и образованием местных рефлексов. Конечно, сегментация это является не чем-то постоянным, а правилом, имеющим исключение. Англичанин Гетт в 1896 году указал, что при заболевании отдельных внутренних органов в определенных участках кожи повышается чувствительность. Раньше его, в 1889 году, русский клиницист Захарьин впервые описал и оценил диагностическое значение таких кожных зон гиперстезии. Эти зоны стали называть зонами Захарьина-Геда. В этих участках кожи любое раздражение в виде давления, прикосновения, тепла или холода, обычно неболезненное, вызывает боль. Было замечено также, что при заболеваниях внутренних органов наблюдается напряжение и гипералгезия мышц, относящихся к соответствующему сегменту. Наблюдается не только нарушение чувствительности кожи, но и другие ее изменения. Полосы растяжения вблизи позвоночника, что, по мнению многих авторов, служит достоверным признаком воспалительного процесса в позвоночнике. Полосы растяжения часто наблюдаются вместе с выпадением волос в соответствующих сегментах при туберкулезе легких. Часто наблюдается односторонняя потливость при заболеваниях легких, а также повышение температуры на больной стороне при воспалении легких и плеврите. При патологических процессах во внутренних органах наблюдается изменение кровоснабжения в соответствующем сегменте. Выраженный дермографизм наблюдается на коже брюшной стенки при заболеваниях органов полости живота, а при стенокардии – слева на коже груди. У больных с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, а также гастритом, почти всегда обнаруживается дермографизм в соответствующих зонах Захарьина-Геда. Захарьина-Геда. При плеврите и патологических процессах брюшной полости наблюдаются местные отеки подкожной клетчатки в соответствующих сегментах. Изменение мышц в определенных сегментах наблюдается довольно часто. При воспалении илиоцекальной области появляется ограниченное напряжение брюшной стенки справа. Также хорошо известно и изменение тонуса мышц надплечья при патологических процессах в верхушке легких. При воспалении желчного пузыря, наряду с повышением тонуса мышц в седьмом и девятом межреберьях справа, обнаруживается повышение тонуса мышц передней брюшной стенки в правом подреберье. Патологические процессы в покровах тела и опорно-двигательном аппарате рефлекторно могут влиять на внутренние органы и другие сегментарно расположенные ткани. При гнойных процессах в коже в области сегментов D7-8 появляются сильные боли в желудке. Известно появление иррадирующей боли в зубах при возникновении фурункулов на лице. Боли в мочевом пузыре могут возникнуть при наличии ожогов в области сегментов D12-14. У массажистов-практиков наблюдаются изменения в мышцах. Появление миалгии и очагов гипертонуса мышц во втором межреберье слева ведет к нарушению в работе сердца. Замечено, что повышение тонуса в мышцах бедра, ягодичных мышцах сопровождается запорами. С помощью массажа определенных зон удается вызвать улучшение состояний, связанных с ними внутренних органов. Так, боли в сердце исчезают при массировании области между внутренним краем левой лопатки и позвоночником D6-4, боли в желудке снимаются массированием в области сегментов D5-8 слева от позвоночника, чувство онемения, мурашек в руке при массировании в области лопаток. Таким образом, покровы тела, более глубоко сегментарно расположенные ткани и внутренние органы образуют единое функциональное поле. Причем каждая отдельно взятая составная часть может влиять на другие. Дозировка массажа. Реактивность организма является основой всякой терапии. Известно, что резистентность организма утром в общем больше, чем вечером. Для практики имеют значение следующие положения. Первое. Для грудных детей рекомендуются слабые воздействия. В возрасте от 15 до 30 лет – сильный массаж, а от 31 до 50 лет – воздействие средней силы. Второе. У астеников, высокорослых, необходимы более сильный нажим и более длительный массаж. У атлетов среднего роста нельзя переходить порог болевого ощущения. А у пикников, низкорослых, при легком прикосновении ощущается боль, и у них можно переходить порог болевого ощущения. Целесообразно постепенно увеличивать давление от процедуры к процедуре. Третье. Лица умственного труда быстрее реагируют на массаж, чем лица физического труда, поэтому наиболее интенсивное воздействие следует применять к лицам, занимающимся физическим трудом. Техника массажа влияет на силу раздражения. Так, ограниченный гипертонус мышц быстрее всего исчезает после легких ручных вибраций или после вибраций с помощью специальных аппаратов для вибрационного массажа. Разминание и валяние, наоборот, вызывают появление повышенной чувствительности с длительно продолжающимися болями. При миогелозах эффективны энергичные разминания. При гипотонии и атрофии мышц показаны жесткие вибрации, повышающие тонус мышц. При набуханиях эффективны нежные вибрации, при вдавлениях – поглаживание, при втяжениях – поглаживание, разминание. Эффективность лечения зависит от общего числа процедур массажа и интервалов между ними. Для проведения сегментарного массажа оптимальными являются следующие условия. Первое. Продолжительность процедуры массажа в среднем 20 минут. При заболеваниях сердца, печени, желчного пузыря она увеличивается. Второе. Силу давления следует увеличивать от поверхности в глубину и затем уменьшать. Третье. В среднем достаточно 2-3 процедур в неделю. Если состояние больного позволяет, то проводят массаж ежедневно. Четвертое. Количество процедур, общее, зависит от эффективности массажа, целью которого является устранение всех рефлекторных изменений. В среднем оно колеблется от 6 до 12. Результаты действия сегментарного массажа. Первое. Повышается температура кожи. Чем ниже исходная температура, тем больше она повышается после массажа. Поглаживания при сегментарном массаже редко вызывают покраснение кожи. Разминание, растирание, поколачивание всегда вызывают покраснение кожи. Второе. Дыхание становится легче, свободнее. Третье. Увеличивается свобода движений в пораженных суставах конечностей, мышечная сила возрастает, уменьшаются боли. Четвертое. Сегментарный массаж стимулирует процессы выздоровления, экономит затрачиваемую энергию, повышает работоспособность массажиста. Выявление рефлекторных изменений при сегментарном массаже. При сегментарном массаже нецелесообразно применять смазывающие средства, так как тальк, мази, растирки, масла, жиры и прочие вещества влияют на восприятие ощущений. Выявление изменений на коже. Рефлекторно в коже изменяются чувствительность, кровоснабжение, электрическое сопротивление. Исследования проводят следующим образом. Первое. Проводят по коже тупым концом иглы. Нежное и тупое прикосновение в зонах гипералгезии больным не ощущается как колющее и острое. Второе. Проводят по коже концом острого предмета. При переходе в зону гипералгезии легкое прикосновение ощущается как боль. Третье. Кожу раздражают легкими прикосновениями, щекочут. Ощущение щекотания в зонах гипералгезии всегда отсутствует. Четвертое. Собирают кожу в складку, подкожную клетчатку нежно поднимают первым и вторым пальцами и сжимают. При гипералгезии появляется тупая, давящая или жгучая, режущая, колющая боль. Это свидетельствует о гипералгезии кожи. Для сравнения исследуют здоровые участки кожи. Пятое. Используют объективные методы исследования. Капилляроскопию, измерение температуры, теплопроводности, электрического сопротивления кожи. Выявление изменений в соединительной ткани. В соединительной ткани рефлекторно появляются мягкие и грубые выбухания, полосовидные, лентообразные или распространенные вдавления. Эти изменения выявляют при осмотре. Видны складки, плоские лентообразные углубления и выбухания. При измерении эластомером и при точечной перкуссии. Коротким легким ударом ладонной поверхности одного пальца по коже определяют разницу в напряжении соединительной ткани. Для выявления поверхностных изменений в соединительной ткани применяются следующие приемы. Первое. Пальпация. Ладонь кладут плашмя с несколько согнутыми пальцами, незначительно надавливая. Второй кистью несколько продвигают вперед пальпирующую руку. Здоровая кожа эластична и вдавливается. При глубоком набухании сопротивление ее повышено. Степень возможного вдавления меньше. При незначительном набухании палец испытывает не сопротивление, а лишь неприятное ощущение раскачивания. Второе. Захват и натягивание кожной складки перпендикулярно оси тела. При повышении напряженности кожа растягивается хуже, чем здоровая подкожная клетчатка. Одновременно у больного появляется неприятное ощущение резкого давления. Третье. Продольные движения по дике. Концы третьего и четвертого пальцев устанавливают под углом 40-60 градусов к поверхности кожи и медленно перемещают их снизу вверх. При повышенном сопротивлении соединительной ткани пальцы скользят медленнее. Появляющаяся перед пальцами складка кожи не так резко выражена, и вместо узкой эластичной складки смещается целая полоска шириной в ладонь. Для выявления глубоких изменений в соединительной ткани используют приемы. Первое. Продольные движения, при которых ощущаются глубокие изменения. Так, в подкожной клетчатке, связанной с фасцией, появляются изолированные неровности, и пальцы ощущают шероховатость. При большом напряжении соединительной ткани у больного появляется чувство царапания ногтем и резания ножом. Исследование всегда необходимо проводить при напряженных мышцах, потому что следует выяснить смещаемость, а не консистенцию соединительной ткани. Второе. Смещение по плоскости подкожной клетчатки по отношению к фасции. Согнутые пальцы помещают на соответствующие места, медленно перемещая их в обе стороны. При увеличении напряжения степень перемещения меньше. При дифференциальной диагностике следует иметь в виду склеродермию, отеки, изменение кожи при поражении ЦНС. Выявление рефлекторных изменений в мышцах. К этим изменениям относятся гипералгезия, ограниченный и распространенный гипертонус, миогилёзы. Гипералгезию мышцы определяют, захватывая ее в складку первым и вторым пальцами так, что первый палец остается неподвижным, а второй перемещает ткань. При наличии гипералгезии появляется тупая, давящая боль, да резко выраженной, колющей. Гипертонус мышц определяют, производя согнутыми пальцами более сильное давление, чем при пальпации кожи и подкожной клетчатки. При этом ощущают выраженное сопротивление, которое при сильном давлении еще больше увеличивается. Ограниченный гипертонус лучше всего обнаружить с помощью круговых движений вертикально поставленных пальцев. При этом определяются участки различной толщины и длиной в несколько сантиметров с более выраженным напряжением, чем окружающие ткани. При давлении появляется резкая боль. Миогилёзы выявляются следующим образом. Второй и пятые пальцы помещаются поперек мышечных волокон, перемещая их по плоскости. Миогилёзы плотнее участков мышц с гипертонусом. Они отскакивают при надавливании перпендикулярно поставленным пальцем. Их можно захватить двумя пальцами, и при сильном надавливании миогелезы не меняют своей формы. Появившаяся боль распространяется по поверхности и не исчезает при обезболивании. Рефлекторные изменения в мышцах необходимо дифференцировать от ревматических инфильтратов, мышечных контрактур в результате поражения ЦНС. Рефлекторные изменения в надкостнице определяют после раздвигания мягких тканей кончиками вертикально поставленных пальцев. При этом выявляют на надкостнице наличие вдавлений, уплотнений, набуханий. У пациента при этом появляются боли. Максимальные точки. Это точки, воздействие на которых вызывает особую болевую чувствительность. Они могут находиться во всех тканях – коже, соединительной ткани, мышцах, надкостнице. Они не всегда совпадают с зонами Захарьина-Геда, и их необходимо рассматривать как высшие рефлекторные зоны. Для выявления максимальных точек используют шарик диаметром до 10 мм, которым при слабом надавливании производят круговые движения. Максимальную точку распознают по появлению тупой, проникающей в глубину или резко колющей боли. Максимальные точки в мышце или надкостнице определяются при давлении вертикально поставленными пальцами. Возникает боль, напоминающая боль при уколе иглой. Техника массажа. При сегментарном массаже используют классические приемы: вибрацию, растирание, валяние, разминание, поглаживание, но модифицированные в соответствии с имеющимися рефлекторными изменениями. Прием сверления. Первый способ. Массажист находится слева от больного, правая рука на области крестца, так, чтобы позвоночник был между первым и вторым-пятым пальцами. Справа от позвоночника вторым-пятым пальцами, подушечками, производят круговые винтообразные движения по направлению к позвоночнику, массируя снизу вверх от одного сегмента к другому. Первый палец служит опорой. Левая рука для регулировки давления всегда расположена на правой. Затем также, но возвышением первого пальца, основой и концевой его фалангами, массируют ткани слева от позвоночника снизу вверх. При этом остальные пальцы, второй, пятый, служат лишь опорой. Если массажист стоит справа от больного, то свою правую руку ему необходимо положить так, чтобы пальцы были обращены вниз, а массировать вверх от сегмента к сегменту, как справа, так и слева от позвоночника. Рисунки 103-104. Второй способ. Массажист справа и слева от позвоночника помещает подушечки, концевые фаланги первых пальцев, и производит винтообразные движения в сторону позвоночника, передвигаясь от сегмента к сегменту снизу вверх. Остальные пальцы, вторые и пятые, служат опорой или помещаются на боковые поверхности тела больного. Прием можно проводить по одну сторону от позвоночника или на обеих одновременно. Воздействие на промежутки между остистыми отростками позвонков. Массажист располагается слева или справа от больного. Концевые фаланги второго и третьего пальца обеих кистей помещают на позвоночник так, чтобы один остистый отросток находился между двумя пальцами. В течение 4-5 секунд производят мелкие круговые движения, направленные в противоположные стороны, углубляясь как выше, так и ниже остистого отростка. Затем переходят на следующий остистый отросток, расположенный выше. Этот прием можно выполнять первым и вторым пальцами обеих кистей, но действие будет слабее. Рисунки 105.1, 105.2. Прием пила. Массажист раздвигает первые и вторые пальцы обеих кистей и помещает их по сторонам позвоночника так, чтобы между ними образовался кожный валик. Затем обеими руками производит пилящие движения в противоположных направлениях, не скользя по коже. Если этот прием проводить стоя слева от больного, то правая рука служит в качестве груза, отягощения. А если слева, то руки меняются местами. Рисунки 106.1, 106.2. Прием перемещения. Массажист помещает левую руку на таз больного, обхватывает подвздошный гребень на левой ягодице, а ладонью правой производит винтообразные движения по направлению к позвоночнику, передвигаясь снизу вверх. Левая рука, фиксируя таз, производит легкое движение в обратную сторону. При воздействии на другой стороне позвоночника положение рук соответственно меняется. Рисунки 107.1, 107.2. Прием воздействия на окололопаточную область. Массажист находится справа от больного. Левая рука обхватывает правое надплечье больного, а правой рукой пальцами со второго по пятый, начиная от прикрепления широчайшей мышцы спины, производит мелкие растирания в сторону наружного края лопатки по направлению к ее нижнему углу. Затем производит растирание первым пальцем правой кисти вдоль внутреннего края лопатки вплоть до уровня плеч. Далее растирание и разминание верхнего края трапециевидной мышцы вплоть до затылка. Затем массажист воздействует на левую лопатку, начиная массаж первым пальцем правой кисти от прикрепления широчайшей мышцы спины. Доходит по наружному краю до нижнего угла левой лопатки и продолжает растирание пальцами со второго и пятого по внутреннему краю лопатки и до затылка. Левой кистью при наступлении расслабления в области лопаток воздействует на ткани, расположенные под лопаткой, а также и под ее остью. Рисунок 108. Прием сотрясения таза. Массажист кладет свои руки на туловище больного так, чтобы кисти были в положении пронации на подвздошных гребнях. Путем коротких боковых колебательных движений совершается сотрясение таза с одновременным перемещением кистей к позвоночнику. Рисунок 109. Прием растяжения грудной клетки. Массажист сжимает грудную клетку больного и по команде «вдох» убирает свои руки. Сдавливание грудной клетки происходит только в фазе глубокого выдоха больного. Рисунок 110. Приемы воздействия на нижние и верхние конечности. Вначале массируют бедро или плечо, а затем голень или предплечье. Приемы классические, движение от периферии к центру. Рисунок 111. Методики массажа. Воздействие на спину. Положение больного лежа. Применяют прием сверления, первый-второй способы, прием воздействия на промежутки между остистыми отростками позвонков, приемы пиления, толчка, натяжения. Все приемы снизу вверх. Затем воздействуют на окололопаточную область. Воздействие на таз. Больной лежит, массажист производит поглаживание, растирание крестца по ходу гребешка. Далее применяют приемы сверления, воздействие на промежутки между остистыми отростками позвонков, пиление. В положении больного сидя массажист воздействует на подвздошные гребни. На подвздошную мышцу, начиная от лобковой кости, применяют прием легкой вибрации, сотрясения таза. Воздействие на грудную клетку. При положении больного сидя производят растирание от мечевидного отростка груди. Воздействие на межреберье, начиная от грудины к позвоночнику. Далее воздействуют на область лопаток, производят легкие вибрации, растяжение грудной клетки. Воздействие на затылочную область. Начинают массаж с области нервных корешков, затем переходят на трапециевидную, грудинно-ключично-сосцевидную пластерную мышцы. Движение производят по направлению к затылочному бугру. Далее воздействуют на область лба, поглаживание, растирание по ходу лобной мышцы. Завершают процедуры легким поглаживанием. Воздействие на конечности. После массажа соответствующей корешковой области и области спины массируют конечности. Применяют приемы растирания, вибрации. Массируют сначала плечо, бедро, потом переходят на надплечье, голень. Направление движения от периферии к центру. При сегментарном массаже возможны побочные реакции, смещение рефлексов. Средства их устранения представлены в таблице 4.